Часть вторая. Глава первая. Размышления Лелии, Заира, опять он, разговор незнакомых, обещание всадника. Прошло 3 дня. Лелия не отходила от занавешенного оконца, сидела задумчиво и как бы кого-то дожидалась. Подруги часто приходили к ней и старались рассказами развлечь ее, но напрасны были их старания. Лелия не внимала и смотрела в чистое поле. «Скажи мне, милая Лелюшка, о чем ты думаешь?» — спросила ее подруга Заира. «Не знаю сама, может быть, я мечтаю напрасно. Уже 3 дня прошло, а он не проезжал», — отвечала Лелия. «Кто он?» — спросила Заира, коварно улыбаясь. «Тот всадник, что проезжал на Медне», — отвечала Лелия. «Полно, голубонька, думать о нем. Что в том будет прибыли? Ты о нем думаешь, кручинишься, а он, может быть, и позабыл о тебе», — говорила Заира. «Нет, Зоренька, не может быть этого. Он так ласково, приветливо смотрел на меня, так нежно улыбнулся. О, Зоренька, что может сравниться с его улыбкою? Она влила в меня отраду невыразимую. Эта отрада убаюкивает меня в сладкий сон, как добрая няня своими занимательными рассказами. Я никогда не была так счастлива, как теперь, увидев милого юношу», — говорила Лелия. «Берегись, чтобы это счастье не навлекло беды. Если увидит наш князь проезжающего всадника мимо замка, то его поймают, и тогда плохо будет расплата. Ты ведь знаешь Исака», — говорила Заира. «Я за него стану молиться Богу, и он его помилует и сохранит», — говорила Лелия, взглянув набожно на небо, потом опять опустила глазки свои на поле. И кто представился перед ее глазами? Отчего она вспыхнула? Всадник выезжал из рощи на луг. Лелия поспешно растворила оконцы и подняла белый платок. Всадник, приметив это, мгновенно подскакал к берегу, скоро переправился на пароме и медленно приближался к замку. Когда он был так близко, что мог разглядеть черты лица Лелии, то снял шишак и поклонился ей, она ему также. И после того они стали друг на друга смотреть и любоваться. Так прошло несколько времени. Лелия, казалось, вся погрузилась в зрение. Ее глаза хотели запечатлеть образ юноши. Вдруг неожиданно легкий ветер свеял с груди ее тонкий покров и понес по воздуху, как чистое легкое облачко. Всадник взглянул быстро на девственную грудь красавицы и увидел пышные обнаженные плечи ее, и в восторге схватил слетевший покров и начал его целовать. Красавица улыбнулась и отошла от окна, но вскоре опять подошла уже с покрытыми плечиками. «Как зовут тебя, красавица?» — спросил всадник. «Лелией». «Ты не русская?» «Русская. Теперь же невольница князя Исака». «Невольница князя Исака? Великий Боже! Какая ужасная вещь! Она невольница и, быть может, уже наложница». «Ты красавица русская, как же твое имя?» «Людмила». «Какое прекрасное имечко! Людмилой звали сестру мою, но я бы желал от души, чтобы эта красавица была мне не сестрою, а подругой. Как ты досталась Исаку, красавица?» «Долго рассказывать о моем несчастье. Если бы ты мог освободить меня, я бы рассказала о нем. Незнакомец, берегись часто приближаться к нашему замку. Сторожа увидят и поймают тебя, тогда ты можешь погибнуть», — говорила Лелия. «За тебя, прекрасная Лелия, я готов на все решиться. С того времени, как я увидел тебя, я полюбил тебя так, что не могу ни минуты о тебе не думать», — говорил всадник. «И я, незнакомец мой, полюбила как брата или как подругу любезную. А как зовут тебя, всадник?» «Федором, красавица, молись усерднее Богу, а я за твое счастье отслужу молебен вон в той церкви и поставлю свечку Богородице». При последних словах он показал рукой на деревенскую церковь, находившуюся в роще и на которую Лелия часто с благоговением взирала, особливо в то время, когда вечерний звон оглушал окрестность и сзывал православных на богомолье. «Помолись и ты за несчастную Людмилу Христу Спасителю, чтобы простил он грехи мои и подкрепил бы в напасти. Давно я не видала святых образов, давно не взирала на лики Спасителя и Богородицы. Нечестивый Исаак хочет обратить меня в магометанскую веру и принуждает выйти за него замуж. Но я решительно ему отказала, и в том, и в другом случае, и лучше непорочность свою и душу, освященную Христовой верой, унесу в могилу. Надейся, Людмила, на помощь Божью, он поможет мне, я тебя освобожу из неволи. Но, друг мой, нам теперь должно расстаться, завтра я приеду сюда, прости, Людмила. Прости, Федор, приезжай завтра, я тебя буду ждать с нетерпением. Всадник поклонился ей, она ему также, и он отправился опять к берегу Оки.